Тибр не обижался, а только впитывал старательно каждое ее слово. На завтра и через день сохранилась та же непринужденная, временами даже шутливая обстановка, и Тибр чувствовал, что никогда в жизни не играл лучше. Недавний разговор они не затрагивали даже намеком, и Элоиза не расспрашивала Тибора о его загородных каникулах. Беседа касалась исключительно музыки. На четвертый день после своего прибытия Тибор из-за нескольких мелких неприятностей, в том числе протекшего бачка в туалете, не успел в Эксельсиор к обычному часу. Когда он проходил мимо кафе, уже наступали сумерки, официанты зажигали в стеклянных плошечках свечи, а мы уже исполняли пару номеров из своего обеденного выступления. Тибор помахал нам рукой, слегка прихрамывающий из-за виолончели походкой, поспешил через площадь дальше к отелю. Ему бросилось в глаза, что портье немного поколебался, прежде чем позвонить мисс Маккормак. Открыв дверь, Лоиза поздоровалась приветливо, но несколько необычным тоном, и, не дав ему произнести ни слова, быстро добавила: «Тибор, рада тебя видеть. Я как раз рассказывала о тебе Питеру. Ну да, Питер, наконец, меня разыскал». Обернувшись, она воскликнула: «Питер, он пришел! Тибор пришел, а с ним и виолончель». Когда Тибор вошел, со стула поднялся с улыбкой высокий, немного неуклюжий мужчина с сидящими волосами в неяркой рубашке пола. Он крепко пожал Тибору руку. «О, наслышан, наслышан. Элоиза убеждена, что из вас выйдет суперзвезда». «Питеру упорство не занимать», — повторила Элоиза. «Я не сомневалась, в конце концов он меня разыщет». «От меня не спрячешься». Питер придвинул Тибору стул, налил бокал шампанского из ведерка со льдом на шкафчике. «Давайте, Тибор, помогите нам отпраздновать наше воссоединение». Потягивая шампанское, Тибор заметил, что стул, случайно выбранный Питером, оказался его прежний, виолончельный. Элоиза куда-то исчезла. Тибор с Питером с бокалами в руках вели беседу. Питер держался дружелюбно и без конца задавал вопросы. Каково было Тибору расти в таком месте, как Венгрия? Был ли он поражен, когда впервые попал на Запад? «Мне бы тоже хотелось уметь играть», — сказал Питер. «Вы счастливчик. Вот бы мне поучиться. Но, наверное, время уже ушло». «Учиться никогда не поздно», — отозвался Тибор. «Вы правы. Учиться никогда не поздно». «Время ушло — это всегда только предлог. Я вот занятой человек и вечно говорю себе: я слишком занят, чтобы изучить французский, освоить музыкальный инструмент, прочитать «Войну и мир». Обо всем этом я мечтал с детства. Элоиза в детстве училась музыке. Наверное, она вам говорила?» «Говорила. Как я понимаю, она богато одарена от природы». «О, да! Это подтвердит всякий, кто ее знает. Она такая восприимчивая». «Вот ей бы и учиться. А у меня пальцы как сосиски». Питер вытянул руки и рассмеялся. «Мне бы хотелось играть на пианино, но куда с такими руками? С ними только землю копать. Чем и занимались мои предки? Несколько поколений. Но это женщина». Он указал бокалом на дверь. «У нее есть восприимчивость». Наконец из двери спальни показалась Элоиза в темном вечернем платье, увешанное драгоценностями. «Питер, не докучай Тибору», — проговорила она. «Он не интересуется гольфом». Питер воздел ладони и умоляюще взглянул на Тибора. «Ну, скажите, Тибор, разве я помянул хоть единым словом гольф?» Тибор сказал, что пойдет, не хочет задерживать пару, собравшуюся на обед. Оба запротестовали, а Питер сказал: «Посмотрите на меня. Похож я на человека, одетого к обеду». Тибор находил, что вид у Питера более чем приличный, однако ожидалось, что он усмехнется, и он усмехнулся. Питер добавил: «Нельзя, чтобы вы ушли, не сыграв что-нибудь. Я столько слышал о вашей игре». Смущенный Тибор взялся было за футляр виолончели, но тут мешалась Элоиза. Она говорила твердым, каким-то изменившимся голосом: «Тибор прав. Время не ждет. В этом городе, если не придешь в ресторан вовремя, столик за тобой не сохраняют. Питер, отправляйся переодеваться. Может, и побреешься? Я провожу Тибора. Мне нужно поговорить с ним наедине». В лифте они обменивались дружескими улыбками, но молчали. Они вышли наружу. Пьяцца была расцвечена вечерними огнями. Местные ребятишки, вернувшиеся с каникул, пинали мяч и играли в догонялки вокруг фонтана. вечерняя пасседжиата, гулянье.